А ближе к выходу стояли отдельной группой почтенные купцы и горожане, выделявшиеся от всех остальных сословий своими темными длиннополыми одеждами и отсутствием оружия. Рядом с гетманским стулом приготовлен был такой же стул для митрополита, а по левую руку – меньшее кресло для гетманши. И духовенство, и казачество, и шляхетство – все блистало самыми драгоценными одеждами. Десятки люстр, усеянных восковыми свечами, заливали всю залу целыми потоками яркого света, придавая ей необычайно торжественный вид. Гетмана еще не было. А потому все присутствующие, стоя в разных местах группами, вели между собой оживленный разговор. Говор сдержанных голосов, словно однообразный шум волн морских, наполнил весь зал. Появление Мазепы и Кочубея было сразу замечено. «А, пан писарь! Наш генеральный писарь!» — окликнул его кто-то из близстоявшей группы казаков. «Сюда, сюда, к нам, пожалуй!» Мазепа подошел к окликнувшей его группе и пожелал всем доброго здоровья. «Здоров, здоров!» — отвечали ему несколько голосов. «Ты вот скажи нам, пан и генеральный писарь!» — продолжал подозвавший его казак. «Тебе-то теперь лучше знать! Неужели гетман наш в самом деле думает отдать свою булаву этому антихристу?» «Да мы тому псу такую булаву покажем, что он и на том свете не выдыхает!» — закричали гневно казаки. «Стойте, стойте, панове!» — остановил их Мазепа. «Вы так очень на него не нападайте, а то ведь он и от сгоды откажется. Да и что бы с того вышло, если бы гетман наш уступил ему булаву?» «Ну как что?» — перебили его отовсюду голоса. «Отдать нас в руки этому гаспиду? Этому Иуде?» «Хе-хе, панове! Вы шумите заранее», — усмехнулся Мазепа. «В том-то и дело, что ни нас, ни нашу булаву никто не смеет помимо нашей воли кому-нибудь отдавать. Так вот, если бы гетман Дорошенко и отдал Бруховецкому свою булаву, а мы бы того не захотели, так разве смог бы Бруховецкий без нашей сгоды над нами гетмановать?» «Эй, панове, панове! Вы забыли, что если кого и камнем ударить хочешь, то надо перед ним прежде нагнуться до земли. То-то и выходит, что можно так всякую вещь устроить, что и волки будут сыты, и овцы будут целы». «Ха-ха, да ты умеешь рассуждать, голова!» «Так оно добре выходит», — раздались отовсюду одобрительные возгласы. Слова Мазепы полетели в одну группу, в другую, а он, довольный тем, что меткое слово его произвело благоприятное впечатление на казаков, двинулся дальше. Но в этот раз ему, кажется, не суждено было добраться до своего места. Едва только сделал он несколько шагов, как его окликнули с другой стороны, и снова он должен был принять участие в разговоре и разъяснить слушателям возникшее недоразумение. Словом, каждая группа, мимо которой проходил он, подзывала его к себе для разъяснения какого-нибудь вопроса или встречала дружественным приветствием. Это всеобщее внимание приятно щекотало самолюбие Мазепы. «Ха, черт побери!» — думал он про себя, покручивая молодцеватые усы и пробираясь вперед. «Ну что я тут? Долго ли? Полгода, не больше. А вот уже все знают меня. Все за советом идут. Да, фортуна, кажется, ухватилась за мое плечо рукой и хочет, чтобы я ее повел, куда захочу. Шутка? За полгода, генеральный писарь. Да если так пойдет и дальше, так и пророчество Сыча, быть может, не окажется химерой». При этой мысли Мазепа улыбнулся, как улыбаются люди какой-нибудь несбыточной фантазии, неисполнимой мысли. Но вместе с этим он почувствовал, что к щекам его прилила горячей волной кровь. Так дошел он до ближайших к гетману мест и остановился с Кочубеем за гетманским креслом. Оглянувшись кругом, он заметил, что невдалеке от него стоит Самойлович, окруженный несколькими шляхтичами и казаками.